Бархатная ведьма. Да, конечно, попросите новый чайник. Смелее. Не такая уж хозяйка и угрюмая. На самом деле, ту игонию, которую я вам описал, нельзя назвать ужасной. Просто помните, что сегодня, по сравнению с тем временем, о котором я говорю, она считалась бы такой же мягкой, как бархат кресла под вашей спиной. А почти 50 лет назад, когда умерла ее мать, игония была ведьмой. Не только внешне, но и по характеру, который к этой самой внешности прилагался. Пойдемте, я закажу для вас чай. Не волнуйтесь, я привык. Вам нужны доказательства насчет игонии? Постойте-ка, они должны быть где-то у меня. Вот, просто прочитайте, и сразу все поймете. Утренняя Ницца. Вторник, 29 июля 1986 года. Первое ежедневное новостное издание Юго-Востока и Корсики. Старая Ницца. Загадочное появление огромного цветка посреди ночи. Вандализм или реклама? С сегодняшнего утра у цветочников Старой Ниццы появился еще один конкурент. Крышу давно заброшенного дворца Каис де Пьерла пробил гигантский цветок ужасающих оттенков. Владельцы магазина утверждают, что не обладают сведениями ни о виде, ни о происхождении цветка и отказываются отвечать на вопросы наших репортеров. Похоже, здесь имеет место странный сговор. Может быть, гигантское растение – подделка, а его установка – незаконный рекламный трюк, направленный на привлечение туристов на цветочный рынок. Среди местных жителей ходят разные слухи. Наши новости. Страница 11. Лошадиные скачки. Итоги. Страница 15. Некрологи. Страница 18.